«Думаю, Красту и Крии не придется рассказать правду о Крисе», — сказал Улин. «Они очень умные люди и, взаимодействуя с тобой, Крис, сами быстро начнут подозревать неладное. Чтобы они не выдумывали себе черт знает что, лучше сразу их поставить в известность. Когда будете разговаривать с Криеной, возьмите с собой тому с цари», — предложил я. «Женщине надо иметь представление о том, с чем ей придется столкнуться. Что касается рассказа правды обо мне, то я не против, если вы доверяете этим людям в плане умения держать язык за зубами. С этим проблем не будет», — успокоил Делис. «Какими деньгами вы располагаете на данный момент? Если перевести древние монеты в современные, то получим несколько тысяч золотых», — ответил Кирет. «Плюс у нас есть ценные артефакты из гор, под залог которых можно взять займ, или же что-то из их числа продать. Хотя я не люблю продавать древние артефакты быстро, на этом очень серьезно теряешь в деньгах. Пока наемники будут чистить горы от скверны, я за это время могу собрать приличную добычу», — сказал я. «Мне ведь не обязательно тереться возле бойцов, если только они не полезут в опасную зону, а все лагеря искателей находятся в безопасных в магическом плане местах, так что они обойдутся без меня. Они будут делать свою работу, а я буду собирать оплату для них. В лагерях искателей тоже есть тайники», — напомнил мне Кирет. «Также не забывай, что перед уходом на зимовку у искателей должна накопиться добыча за весь сезон. Одна она может окупить все расходы на операцию, правда там будет в основном то, что быстро не продашь. Во всяком случае, я не собираюсь это сбывать скупщикам по дешевке, как это делает большинство бандитов. Я это учитываю, когда говорю о сборе добычи», — согласился я. «Может быть, мне и не придется лезть далеко в опасные зоны. Хватит старых и новых тайников в безопасной зоне. И много там тайников?» — спросил Улин. «Сотни, если не тысячи», — сказал умник. «В давние времена все искатели были сами по себе и, опасаясь ограбления, постоянно делали клады. По оплате наемников нас Краст сориентирует», — сказал граф. «Тем более, что речь о полной предоплате идти не будет. Если, как вы говорите, к окончанию зачистки у вас будет богатая добыча, то на всю операцию денег вам хватит. Отряд через ущелье заводить будете?» «Да, это проще и быстрее», — согласился я. «Правда, до лагерей искателей нам придется идти по горам приличное расстояние. С вашей стороны проклятые горы необитаемые, но заход через ущелье все равно быстрее, чем переезд по равнине к одному из бандитских переходов». «Хорошо, тогда я предлагаю вам съездить в гостиницу и привести к нам Краста, цари и тому для дальнейших разговоров», — подвел граф итог нашей встречи. «А Сели найдет Криену с той же целью». «А Криена это кто?» — решил я уточнить. «Это моя наставница», — пояснила Сели. «Она мне по сути маму заменила, когда та умерла». Глава 18. Подготовка к походу. Приехав в гостиницу, мы сообщили Красту о желании графа видеть его у себя для важного разговора. А вот цари с Тамой нам пришлось немного подождать, пока они вместе с Махой вернутся из похода по магазинам. Дамы слегка напряглись, когда узнали о том, куда мы собираемся отвезти их, но успокоились, услышав, что наставнице Сели надо будет всего лишь немного рассказать о жизни в проклятых горах. В замок вернулись к обеду, за которым все и познакомились друг с другом. Когда прием пищи закончился и со стола убрали все посторонние, Кирет кратко изложил суть нашего утреннего разговора. После этого последовало много уточняющих вопросов, ответы на которые заняли не меньше часа. В конце разговора Краста и Криену поставили перед фактом, что я не ребенок. Выражение на их лицах, на это стоило посмотреть. Ну а затем наша компания разделилась на две группы. Одну из них составили все дамы, забравшие к себе Ника как еще одного источника информации о жизни среди искателей, а во второй остались те, кому предстояло согласовать боевую составляющую планируемой операции. «Вы говорите, что в горах всего 7 банд и каждая из них держится обособленно от других», — уточнил Краст. «В каждой банде от 10 до 15 взрослых мужиков и хороших воинов, среди них немного. Лагеря расположены цепью по западному периметру проклятых гор. Скажите мне, зачем вам нанимать полсотни отличных бойцов? Я такую задачу и с половиной от этого выполню, если зачищать один лагерь за другим по очереди». «Согласен с Крастом», — присоединился Улин. 2,5 десятка классных бойцов, этого даже с запасом хватит для решения такой задачи. 2 бойца уровня Краста спокойно справятся с одной бандой. Но чтобы в нашем отряде обошлось без серьезных ранений, то на банду и дюжины умелых бойцов хватит с излишком. А поскольку без ранений все-таки не обойдется, то нам надо иметь двойной состав в качестве достаточного резерва. Вот и получается, что две дюжины – это оптимальный размер отряда, если не считать его небоевую часть. Мы с Кирытом не воины и назвали предполагаемый отряд, исходя из нашего неразумения, пояснил я. Поэтому и спорить с вами не собираемся. Если хватит двух дюжин, то мы только рады, меньше платить за работу придется. Краст, во сколько вы оцениваете найм одного бойца на эту операцию? Один контракт, 80 золотых и 200 мне как командиру, назвал цифры Краст. Итого 2200. Понял, сказал я. Аванс предполагается, думаю, третий будет достаточно, ответил теперь уже командир. Как-то так получилось, что Краст объявил себя командиром, не дожидаясь нашего предложения. Мне нравится такая бесцеремонная непосредственность. Зачем соблюдать бесполезные ритуалы и расшаркивания, если и так всем все ясно при полной готовности к еще не озвученным предложениям? Сколько времени уйдет на сбор отряда? Спросил Улин. Мне надо съездить в Тренцесьёль, пояснил Краст. Половину команды я планирую в них добрать. Оптимальное время сбора – через 2 недели. Какой крайний срок окончания операции? Последняя банда должна быть уничтожена к середине осени, когда бандиты спускаются с гор на зимовку, пояснил я. Не хотелось бы прозевать их спуск на зимовку, а затем гоняться за ними по равнине. Если они умрут в горах, то просто исчезнут для местных властей, о чем мало кто будет жалеть. А вот если убивать их вне гор, власти могут и не остаться в стороне. К тому же многие искатели перед уходом на зимовку убивают оставшееся мясо, чего хотелось бы не допустить. «Ясно», – кивнул Краст. «Таким образом, середина осени – это крайний срок для окончания зачистки, но вернуться с гор мы можем и позже. Это еще плюс 2 недели. Блин, совсем не подумал», – воскликнул я. «Если будем так поздно возвращаться, детей надо будет обеспечить теплой одеждой. Об этом надо будет нянькам сказать. Дети в горах очень плохо одеты. Ну и когда будем убивать озверевших мальчишек, с них следует снимать одежду для утепления остающихся с нами детей. Обычно в горах как раз подлецы лучше всего одеты. Краст, сейчас тебе какие-то деньги нужны?» «Нет», — отмахнулся командир. «Достаточно знать, что у вас хватает денег на выплату аванса. У нас сейчас достаточно для полного расчета», — ответил Кирет. «Кстати, у нас много древних монет, они устроят наемников для оплаты или же их надо менять на современные золотые?» «Многих устроит», — улыбнулся Краст. «Кому-то даже будет интересно получить древнее золото на память о такой необычной работе. Вы даже не представляете, сколько в наших краях будет рассказываться история о зачистке проклятых гор, и в качестве доказательства рассказчики будут хвастаться древними монетами. Я, кстати, тоже с вами пойду, но на оплату не претендую», — улыбнулся Улин. «Мне просто интересно пошляться по знаменитым проклятым горам. А ты, Делис?» «Ой, нет, мне и тут есть чем заняться», — отмахнулся двумя руками граф с улыбкой. «Принесешь мне какой-нибудь сувенир и ладно, и за сели присмотришь. Это одна из причин, почему я вызвался идти», — серьезно сказал Улин. «Ну ладно, пора навестить наших дам и узнать, до чего они договорились», — вздохнул Делис. «Боюсь, что еще рано», — усмехнулся я. «Женские разговоры обычно более многословны. Тогда самое время посмотреть на содержимое тайников, которые уже вскрыли», — рассмеялся Улин. «Что за тайники?» Сделал заинтересованную стойку Краст, и графу с бароном пришлось со смехом рассказывать о вчерашнем переполохе в замке после ужина. Краст начал сокрушаться, что пропустил такое событие, а потом шепнул мне: «Как вернемся, посмотришь и мою гостиницу». На это я лишь кивнул с улыбкой. К этому моменту удалось распечатать половину обозначенных мною тайников, в которых по факту оказалось много бесполезного и малоинтересного для меня барахла. Немало было документов: тайные союзные договоры, дарственные, завещания, клятвенные заверения, долговые расписки и прочие материализованные словеса, имеющие значение для очень малого числа людей. И большинство из этих персонажей уже успели сгнить и давно оказались забыты. Я при этом гадал, как могут кусочки бумаги, красиво испачканные чернилами, светиться спустя столько лет. Обсуждая это с Кирытом, мы именно в те дни стали догадываться о природе свечения ценных предметов. Эти предметы были очень ценными для кого-то когда-то, и именно люди пропитали данные предметы своей духовной энергией настолько, что они начали светиться, и продолжают это делать спустя многие годы. В некоторых тайниках оказались монеты и ювелирка, а в одном месте нашелся довольно дорогой амулет, который, по словам графа, был когда-то давно утерян, из-за чего в семье произошло много бурных выяснений отношений. «Ну как результаты?» – кивнул Улин на ворох найденных бумаг на столе графа. «От нескольких бородавок удалось избавиться», – улыбнулся Делис и добавил, увидев наши недоуменные взгляды. «Представьте, что у вас в неудобном месте есть крупная родинка, которая мешает вам жить, но удалить такую помеху нет возможности, а в итоге вы ее просто терпите. Вот так и в семейных делах иногда появляются нерешенные вопросы, которые зависают на многие годы, и их просто приходится терпеть. Как раз некоторые из этих бумаг и помогли мне решить такие давние проблемы, но это просто наведение порядка в семейных делах, ничего не значащее для постороннего человека. А что с амулетом? Спросил Краст. Хорошая вещь, из того, что я знаю, это защитный амулет довольно высокого уровня, пояснил граф. Его надо отвести хорошему артефактору на зарядку и привязку к силе. Пусть она носит. Этот амулет по набору своих функций намного больше, чем защитный, пояснил Кирет. И он, кстати, женский. Тут и поддержание женского здоровья, и забота о материнстве, продление жизни, поддержание мира и гармонии в отношениях с окружающими и еще много чего. Такие амулеты до сих пор скрывают в себе много загадок. После этих слов между Киретом и графом завязался оживленный разговор. По его содержанию, а также по нашим прежним разговорам с Киретом я понимал, что Зарагост добился своего. Уровень магии в мире настолько деградировал, что современные знатоки могут только гадать о том, что из себя представляет тот или иной артефакт древних магов. Методом научного тыка артефакторы как-то пытаются изучать все то, что осталось от древних магов, но это настолько жалко выглядит для меня, знакомого с системой знаний моего родного мира, что я не могу долго выдерживать подобные разговоры, в которых безграмотность лезет изо всех щелей. Но и предложить что-то умное местным я не могу, так как в магии понимаю еще меньше их. Поэтому я не стал задерживаться в обществе умника с графом и отошел в сторону, чем не преминул воспользоваться Краст, начавший расспрашивать меня о проклятых горах. В его вопросах был такой четкий запрос на информацию о месте предстоящей операции, что меня так и подмывало спросить, не служил ли он в Генеральном штабе ВС России. Понимая, насколько это важно для успеха нашего дела, я терпеливо отвечал на все вопросы Краста. А потом к нам подошел Улин и попросил показать пистолет, объяснив принципы его работы. Когда Краст увидел пистолет, его глаза чуть не выпали наружу. Я обстоятельно показывал им неполную разборку оружия, объяснял предназначение тех или иных частей пистолета, на пальцах описывал пистолеты из моего мира, рассказывал о порохе, капсуле, нарезках в канале ствола, отдаче при выстреле, автоматической перезарядке энергии отдачи или отводом пороховых газов из ствола. Мне, биологу, это давалось не очень хорошо, но мой рассказ произвел на них неизгладимое впечатление. «Крис, ты уверен, что нам в этом мире не надо изобретать подобное оружие?» – спросил Краст. «Поймите меня правильно, в нашем мире изобрели столько различных видов продвинутого и чудовищного по своей мощи и эффективности оружия, что вы в самых своих безудержных фантазиях не сможете этого представить. И история нашего мира свидетельствует об одном – совершенствование оружия не способствует улучшению человечества. То есть, если в этом мире появятся такие штуки, дерьма в людях меньше не станет, поверьте мне». В этот момент нас всех пригласили на ужин и наша большая компания воссоединилась. Естественно, сразу зашел разговор о результатах беседы между дамами, не в обиду Нику будет сказано. «Я согласна принять участие в вашем деле с такими благородными целями», заявила Крейна. «Еще совсем недавно одна мысль о том, что мне придется залезть в это гнусное место, привела бы меня в бешенство. Но сейчас я хочу внести свой вклад в уничтожение этой скверны, что развелась в проклятых горах. Тома, цари и Ник убедили меня в том, что вы никогда не пойдете на возрождение всего этого по новой, но только уже под вашим началом. Однако я хочу услышать ваши заверения лично. Я больше 30 лет ковыряюсь в проклятых горах и никогда не использовал труд рабов», — объяснил Кирет. «С чего это вдруг мне на старости лет менять свои жизненные установки? А что касается Криса, то ему рабы не нужны и подавно, поскольку он все может взять легко и просто благодаря своему дару. Мясо нужно слепым искателям, а зрячему Крису оно без надобности. Крис, «Ты действительно хочешь кастрировать мальчишек?» – спросила Крейна. «Не слишком ли это жестоко, если мальчишка принимал участие в изнасиловании их девочек, то, повзрослев, он с высокой степенью вероятности вернется к этому?» – пояснил я. «Я не хочу давать им второй шанс стать насильниками. Альтернативой кастрации является казнь. Я считаю, что мое желание ограничиться кастрацией является милосердием. Вначале я думал вместе с кастрацией руки им отрубать, чтобы лишить их возможности применять силу к тому, кто слабее их, но отказался от такой мысли, потому как мальчишка на улице города без руки обречен на смерть, а это та же самая казнь, только растянутая во времени. У Тома и цари будет охрана в горах», — продолжила свои вопросы женщина. «А-а», — ошеломленно протянул я, переводя взгляд с Тома на цари и обратно. «Вы что, тоже собрались в горы? Я хочу сама, своими руками положить конец всему этому», — решительно заявила девочка. «А я дочку одну не отпущу», — дополнила, вздохнув, «Тома. Тома, и ты готова еще дважды пройти по скальной стене?» — удивился я. «Ну-у, второй раз будет проще», — пожала плечами Тома. «Я думаю, в качестве охраны Тома и цари можно будет рассматривать брата, который обязательно увяжется с нами», — усмехнулся я. «Мозгов в горах станет еще больше. Крис, не надо», — скривилась Сели под дружный мужской хохот. «Брат, это наш старший брат, который за цари готов убивать голыми руками», — пояснил я для Крейна и Краста. «А поскольку он молотобоец, то врагам мысль о том, что они не правы, он предпочитает вбивать своим рабочим инструментом непосредственно в мозги. А вообще цари умная и осторожная девочка и не допустит, чтобы они с тобой оказались в опасной ситуации. Так что в охране особой нужды не вижу, тем более за спинами Краста и его дружины. В каждом бою, который им предстоит, никогда не станет участвовать весь отряд. Какая-то часть бойцов будет находиться в резерве, вот они и присмотрят за женской частью нашей компании. Правильно я рассуждаю, командир? Да, все верно, кивнул Краст. Тем более, если учесть помимо вашего брата и нашего Ульина, который, я надеюсь, не станет лезть в драку вместе со всеми, у вас, дамы, будет хорошая защита. Верно, барон? Подтверждаю, улыбнулся барон. Теплую одежду для детей будем брать с собой? Спросила Крейна. Мы как раз говорили об этом, ответил Кирет. Крис предлагает воспользоваться одеждой казненных мальчишек. А девочкам не противно будет такое одевать? Скривилась женщина. Предлагаю для девочек все-таки взять с собой теплую одежду. Я думаю, никто не станет возражать, сказал Делис. Еще с полчаса продолжалось подобное обсуждение важных вопросов. Эта беседа была для меня как прекрасная музыка, повышающая настроение. Я никак не ожидал, что нам с Кирытом так быстро и просто удастся решить самые важные организационные вопросы. Фактически за один день мы достигли того, на что я в своих видениях о будущем отводил 2-3 года. Когда мы поздно вечером вернулись в гостиницу, Краст тут же потянул меня искать тайники в его здании. Дом, кстати, оказался довольно старым и основательно построенным, так что шансы что-то найти имелись. Но это все-таки был не замок, поэтому мы быстро управились. Результатом стало 17 точек, что для такого здания было довольно много. Пару тайников Краст вскрыл тут же собственными руками, а остальное оставил на следующий день. С утра у нас, я имею в виду семью Брыков, нарисовалась проблема в виде решимости Валька и Махи идти в горы вместе с нами. И если рвение брата было ожидаемым, то энтузиазм его родителей меня удивил. «Когда все мои дети идут в такое опасное место, я не останусь трястись в фургоне», — безапелляционным тоном заявил Вальк, но тут же взъелся на жену. «А ты что там забыла? Я здоровый мужик и пару месяцев походной жизни выдержу без проблем, а ты всю жизнь дома просидела, что ты там будешь делать?» Дочка сказала, что в отряде будут нужны няньки для присмотра за детьми, вот я для этого и сгожусь. «Ты что, хочешь, чтобы я одна осталась в нашем фургоне, месяцами умирая от скуки в дороге? Друзья присмотрят за нашими вещами». Я лишь посмеивался, наблюдая за этими препирательствами. Было ясно, что отговорить ни Валька, ни Маху не удастся. «Вальк, как ты себе представляешь свое участие в делах отряда?» Наконец спросил я. «Что командир скажет, то я и буду делать», — буркнул глава семейства. «Сразу предупреждаю, Вальк, воевать тебе никто не даст, для этого у нас будут профессиональные бойцы», — сказал я. «Причем их будет даже больше, чем нужно. Охрана женского состава, присмотр за освобожденными мальчишками, какие-то хозяйственные дела, Вот перечень адекватной для тебя работы. Ну и от себя могу предложить работу по выкапыванию тайников. Так что не обижайся, но героем тебе стать не получится. Что касается тебя, Маха, то Тома одна такой большой отряд не прокормит. Ей нужна будет помощь. Ну и за девчонками присматривать придется. А лучший присмотр за ними, это загрузить их хозяйственными делами. Кстати, я так подумал, за то время, пока мы будем шастать по горам, у вас будет достаточно времени, чтобы присмотреться к освобожденным девочкам. Может, кого-нибудь из них захотите к себе в семью забрать в дополнение к цари, так вы полностью восстановите прежний состав вашей семьи. Хорошая мысль, обрадовалась Маха. На то мы и успокоились. А я пошел к Красту с серьезным вопросом. Командир, пока 2 недели будет идти подготовка, я бы хотел заняться поиском деньжат на вашу оплату. Для этого надо идти туда, где часто встречаются тайники. Такие места я знаю 2 типов, заброшенные здания и земля вдоль дорог. Для подобной деятельности мне нужна охрана, пара крепких парней, умеющих держать оружие. Хотелось бы, чтобы они были не особо любопытными и не подвержены соблазну грохнуть меня, увидев, как я выкапываю золото. За это я готов им платить адекватные деньги. Если будешь в городе искать, тебе надо будет Ульина попросить дать сопровождающего из полиции. А парней я тебе дам, они как раз с нами в горы пойдут. Предупрежу их, что ты наш наниматель, собирающий золото для оплаты отряда, у них все вопросы сразу пропадут. Отлично, тогда я начну искать в городе сразу, как только появится охрана и сопровождающие от Ульина. С Ульином вопрос сам решишь или мне его поискать? Сам сделаю, ты же у нас здесь новенький, не знаешь ничего. И тебе еще нужен человек, отлично знающий весь город, где какая заброшка есть. Я знаю одного уличного паренька, он тебя поводит по Нелесу. Лучше его никто трущобы не знает, и он в душе чистый, без гнили. Замечательно. Тогда скажешь, кому сколько я должен буду заплатить. Договорились. И еще, не знаешь, где можно присмотреть хорошего щенка. Хочу Селе подарок сделать, а то она на мою серу глаз положила. Боюсь, начнет меня упрашивать отдать ее. Ахахаха, попал ты, парень. Спроси у цирка, который будет тебя по городу водить. Здорово, тогда жду их всех. После обеда собрались все те, о ком мы беседовали с Крастом. 2 бойца, Лакус и Шейн, Торец, полицейский, и паренек 16 лет, цирк. У цирка на лице был серьезный ножевой шрам от правого глаза и до левой стороны подбородка. Когда мы знакомились, то синхронно поприветствовали друг друга кривыми улыбками. «Где это тебя так?» – спросил цирк. «В проклятых горах», – ответил я. «Я там родился и только недавно оттуда вырвался». «Мясо?» «Нет, мама моя была мясом. В 13 лет родила, суки. Ненавижу», – с чувством прошипел он. «Я в этом городе 5 лет уже, а родился в Марче, это городок далеко на западе. С ранних лет жил на улице. Недалеко от нас есть переход в проклятые горы. Так ты бы знал, сколько у нас уличной детворы пропадает. Я потому и сбежал оттуда в 10 лет, боялся, что и меня когда-нибудь повяжут. Ладно, цирк, веди нас по местам, где уже давно не живут люди, хотя бы несколько лет. Также меня интересуют места в городе, где люди никогда не жили, и мне нужно найти милого щенка для девушки. Если знаешь, где по пути есть собаки, говори, будем заходить и смотреть. Конечно, пока ходили по городу, я ценное высматривал везде, в жилых домах, торговых лавках, уличных мостовых, мусорках в подворотнях и в прочих местах. Один раз попросил сопровождающих выковырять камень из мостовой и вытащил скользнувшую когда-то в щель между камнями золотую монету. В другой раз за кучей мусора возле рынка нашел золотую сережку с драгоценными камешками. Несколько раз старица просил записать адреса домов, в которых жили или работали какие-то люди, из-за чего у нас не было возможности вломиться в эти здания для вскрытия тайников. Но на всякий случай иметь список таких домов не помешает. Во время нашего движения по городу цирк постоянно перебрасывался 1-2 фразами с различными уличными подростками, нищими, какими-то мутными персонами, торговцами. Судя по тому, что мне удавалось услышать, он расспрашивал о тех или иных местах, зданиях, развалинах. Интересовался и собаками. Глава 19. Сокровищница Грифсов. Цирк вообще был очень коммуникабельным пареньком, что делало его невероятно полезным в поисковом ремесле. Когда он увидел, как я несколько раз нашел дорогие предметы, глаза у него загорелись. Для уличного мальчишки такой дар мог стать фундаментом безбедной жизни. Я не стал ему рассказывать, что пока наши хождения по городу считаю бесплодными, так как добыча не впечатляла. Было найдено 3 дома, в которых я предполагал наличие тайников, но эти здания хоть и пустовали, тем не менее были тщательно заколочены и выглядели так, словно имели хозяев. Расспросы соседей картину не прояснили, поэтому придется выяснять ситуацию в городской управе. Один раз мы проходили по мостику через речушку, больше похожую на сточную канаву, в которую кое-где из берегов выглядывали широкие отверстия канализационных труб. Мне пришлось завернуть к одной из таких труб и пройтись над ней недалеко от выхода. Как ни противно было лезть в дыру зловонной канализации, но что-то ценное в ней было спрятано. Я постоял на месте, повздыхал и начал раздеваться. Дело в том, что я уже привык ходить в чистой и хорошей одежде и обуви, однако сейчас мне предстояло лезть туда, где все это будет неизбежно испачкано, а может и испорчено. И другому человеку вскрытие тайника не поручишь, потому как только на месте станет ясно, в какой именно точке он находится. Ботинки я снимать не стал, боясь поранить ноги. Если тайник окажется богатым, то я себе 10 пар такой обуви куплю. Церк заинтересованно наблюдал за моими действиями, но желания лезть вместе со мной не проявлял. Внутри что-то ценное спрятано, надеюсь, пробухтел я себе под нос, там будет видно. Фонарь нужен? Пока нет, ответил я, но в следующий раз надо будет фонарь таскать с собой на всякий случай. Наконец я залез в дыру и побрел вглубь туннеля, пытаясь не дышать лишний раз и не пораниться о наваленный в трубе хлам. Отойдя на несколько метров от входа, я уперся взглядом в верхнюю часть кладки, где находилось свечение. Постучав рукояткой небольшого простенького кинжала, который я всегда носил с собой, по интересующему меня месту в кладке, я понял, что камни, закрывающие тайник, сидят прочно. Придется расковыривать серьезным инструментом и кому-нибудь посильнее меня. «Желающие поковыряться в канализации есть?» – спросил я сопровождающих. «Надо разворотить небольшой участок в кладке трубы. Сейчас я позову мужика», — сказал охотно Церк. «Он за пару медиков все сделает. У него и инструмент найдется». «Зови», — сказал я, усевшись на край трубы в ожидании, и в это же время Лакус начал молча раздеваться. «Полезу с вами», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «И то верно, как-то я не подумал, что в этой трубе меня могут запросто удавить за найденный клад». Минут через 5 Церк вернулся с невысоким, но крепко сбитым мужичком в замызганной одежде и с киркой в руках. Спустившись втроем в трубу, для чего Лакусу пришлось встать на карачки, я обвел пальцем участок кладки, который надо было вскрыть. После этого Лакус кивком головы велел мне вылезать наружу, а сам остался наедине с мужиком. Я кое-как протиснулся мимо своего охранника к выходу и вылез на свежий воздух. Мужичок долбил камень минут 15. После чего еще минут 10 в трубе продолжалась какая-то возня. Я уже было сунулся обратно, чтобы посмотреть, что там с кладом не так, но столкнулся с вылезающим Лакусом, который подал Шейну небольшой добротно сделанный сундучок, а сам полез обратно. Еще через минуту Лакус вытащил из трубы и забросил наверх труп мужика со свернутой шеей. «Ублюдок попытался ударить меня киркой по голове, когда мы извлекли клад», — пояснил охранник. «На этом в тот день мы решили прекратить поиски. Лакус с полицейским остался оформлять случившееся убийство, а мы с Шейном и Церком взяли сундук и поехали на извозчике в гостиницу. В гостинице Краст, чтобы не ломать хороший сундук, позвал знакомого мастера по замкам, сумевшего аккуратно открыть его, где мы обнаружили классический набор награбленного или наворованного в зависимости от преступной специализации того, кто спрятал это добро. Пара сотен золотых монет и россыпь различных ювелирных украшений и драгоценных камней. Краст и Кирет, покопавшись в драгоценностях, оценили клад в районе 1500 золотых. Ну что ж, можно сказать, что день прошел удачно, но следующий оказался не таким урожайным. Я в основном собирал мелочевку, просил внести в список обитаемых домов новые адреса, где я видел намеки на тайники. В заброшках нашли несколько кладов, но все они оказались бедноватыми. Наше бродяжничество по городу скрашивал лишь просмотр щенячьей расы. За день мне удалось познакомиться не меньше, чем с полусотней пушистиков, но все это было не то. Затем мне вдруг пришла мысль в голову, и я поинтересовался у Церка: «Ты мне показываешь всех щенков подряд или отбираешь те, что на твой взгляд мне больше подходит?» «Конечно, отбираю». «Так, это не годится», — твердо сказал я. С этого момента мы смотрим все подряд. Отбирать я буду сам». «Хорошо», — слегка обиделся Церк. «Всех, так всех. Щенков в моем поиске стало больше, а добычи еще меньше». Во второй половине дня Шейн тихо буркнул в мою сторону. «Нас практически весь день пасут. Новости о том, что мы вчера нашли клад, явно разошлись по городу. Я думаю, нам надо взять еще пару ребят из наших». «Согласен», — кивнул я. «И оружие возьмите посерьезнее». «Само собой», — хмыкнул Лакус. «Третий день наших поисков начался с того, что Церк нас привел в место, подходящее для съемок фильма ужастика. Это был небольшой район в низинке посреди города, когда-то неплохо застроенный, но постепенно превратившийся в самое настоящее болото. Фигасе, что это за место такое?» – удивился я. «Когда-то здесь была воровская слобода Нелиса», – пояснил Торец, оказавшийся знатоком истории города. «Здесь жила элита преступного мира нашего графства. Но как-то раз самый богатый в то время человек в Нелисе, некто Карлит, решил отгрохать себе настоящий дворец. Выбрав для него место, он захотел речку, протекающую через наш город, направить в канал, прорытый в его парке. Что-то его люди с речным руслом сделали не то, и вода вместо того, чтобы пойти через парк, начала подтапливать воровскую слободу. Преступное сообщество, придя в ярость, объявило войну этому зажравшемуся козлу. Рассказывают, что Карлита за год грабили и обворовывали сотни раз. В итоге он сбежал из Нелиса и перебрался в какое-то другое королевство. Однако воровская слобода так и загнулась, хотя речку и пытались восстановить в прежнем виде, но все бестолку. Ходят легенды, что в этом месте спрятан просто сказочных размеров клад. Была у нас семья потомственных воров, грифсы. Они были какие-то неправильные жулики. Обычно преступники, срубив добычу, по-быстрому спускают ее в кабаках, да борделях, а эти были очень прижимистые. Жили они скромно, а воровали по-крупному. Куда они девали наворованное добро, никто не знал. Говорили, что у них где-то есть большая сокровищница, но никто ее не нашел, сколько грифсов самих не пытались обворовать или ограбить. В итоге в один из дней вся семья грифсов просто исчезла. В их доме обнаружили следы крови и борьбы, но тел нигде не нашли. Народ решил, что на грифсов кто-то напал, вломился в дом и увез их всех в другое место, чтобы выпытать у них расположение сокровищницы. Так их больше никто и не видел. С тех пор многие пытались найти сокровищницу грифсов, но все без толку. «По этому болоту можно на лодке передвигаться?» – спросил я. «Конечно», – сказал Торец. «Только эту лодку сюда надо привезти с реки». «Давайте», – улыбнулся я хищно. «После обеда или завтра, если сегодня не успеете, я буду болотоплавателем. Тогда сейчас возвращаемся в гостиницу, а после обеда продолжим». За обедом я решил обсудить с Крастом и Керытом важный вопрос. «После нас на скале остался веревочный мостик, которым мы планируем еще дважды воспользоваться. Туда нас пойдет 35 человек минимум, а обратно вернется раза в два больше вместе с освобожденными детьми. Когда через такие сооружения в скалах проходит большое количество людей, они имеют свойство быстро разрушаться. Хотя бы потому, что костыли, вбитые в трещины в скалах, разбалтываются, а веревки перетираются. Следовательно, во-первых, у нас в отряде должна быть хотя бы пара хороших скалолазов, способных восстанавливать мостик. А во-вторых, нам нужно взять с собой дополнительный запас горного снаряжения. Например, запасные костыли и веревки. Где-то придется перебивать старые костыли, а где-то вбивать дополнительные для дублирования ненадежных, чтобы снизить на них нагрузку. Это все помимо страховочных комплектов для каждого члена отряда. Да и вообще, горного снаряжения следует взять как можно больше, так как нам таскать его не придется. Мы его сбросим в домике сразу после прохода ущелья. Ясно, согласен, кивнул головой Краст. Все сделаем. Как раз Вальку и закажем ковку. А веревок хороших хоть сейчас можно купить с огромным запасом. После обеда снова прибыли к болоту, где нас уже дожидалась небольшая лодочка. В затопленной воровской слободе какие-то дома были в воде по самую крышу, а у других над водой выступали целые этажи. Естественно, некоторые строения были в самом низу района, да к тому же еще и одноэтажные, а другие располагались повыше, и среди них были даже трехэтажные дворцы. Вот между этих островков из каменных стен мы и плавали как черепахи. Через некоторое время я начал замечать на большой глубине нечеткое большое пятно слабого свечения. Либо это была пара больших сундуков, набитых по самые крышки драгоценностями, либо какой-то саркофаг, а может и огромный продолговатый ящик. Глубина, по моим прикидкам, составляла метров 15-16. Чтобы определить ее, мне пришлось на глаз промерить углы с разных дистанций от той точки, которую я определил как точный выход вертикали из воды. В общем, вертелись мы на этом месте с Лакусом больше часа. Он все это время спокойно молчал и лишь гонял лодку туда, куда я указывал. В какой-то момент я сказал ему, что пытаюсь определить глубину залегания клада по углам наклона зрительных линий, на что он молча кивнул. В итоге, когда мы вылезли на берег, я почувствовал себя сильно уставшим, так как своим левым глазом и мозгами мне пришлось основательно поработать. «Едем в гостиницу», – велел я. Устал я для того, чтобы дальше бродить по городу. В гостинице я сразу разыскал Краста и сказал, надо графа и барона на болото вызвать. Ну и ты, если хочешь, можешь с нами сплавать. Для этого необходимо на болото еще одну лодку притащить. «Грифсы?» – спросил он. «Скорее всего, глубоко, очень. 15-16 метров по моим прикидкам. Глубоко зарыли, суки», – ругнулся Краст. «Но ничего, достанем. Кстати, к разговору о суках. Я тут вспомнил, что у одних моих знакомых есть забавный щенок, девочка. Но у них дочка этого щенка просто обожает. Я подумал, что можно попробовать уговорить девочку сделать подарок дочери графа. Это ведь не одно и то же, подарить или просто купить щенка за деньги, которых девочка даже не увидит. Когда можно ее глянуть? Да хоть сейчас, отправлю только посыльного к графу и поедем. Отлично, жду. В Москве я хорошо помню, как менялась мода на определенные породы собак. Если среди собачников отдельно выделить любителей мелоты, то я помню, как у них мода на кавайных собак накатывала волнами, сменяя одну породу за другой. Когда я был совсем мелким, была мода на лабрадоров-ретриверов. Потом мода перескочила на хаски, за ними последовали японки сибайну, а затем пришло время корги. Щенок, которого я увидел в семье Ферсик, был по своему оказываемому на человека эффекту ближе к корге, хотя телосложением все-таки чем-то напоминал классических хаски или ину. Морда хаски часто так бывает разукрашена, что они могут казаться нахмурившимися. А у корги всегда мордаха настолько дружелюбная и миролюбивая, что у большинства людей чисто инстинктивно вызывает умиление и желание приласкать ее. Щенок Хивы, так звали девочку, хозяйку щенка, имел такую же милую и добрую мордаху, как почти у всех корги. Складывалось впечатление, что эта собака была создана специально для провоцирования приступов нежности у людей. Причем это был индивидуальный выверт генетики, в этом мире не было такого культа выведения четко оформленных пород собак, как в моем родном. Породы здесь тоже выводили, но без фанатизма. И я уверен, что другой такой псины, как Чири, как назвала щенка Хива, на континенте можно было и не найти. Поскольку мои три песеля пришли со мной, то контакт с Хивой у нас возник сам собой. Хива, кстати, была почти одного возраста с Милей, но оказалась немного выше меня. Перезнакомившись с собаками, Хива тут же продемонстрировала свой недетский интеллект, спросив меня в лоб, нахмурившись и уперев руки в бока. «Ты хочешь забрать мою Чири?» На это я попробовал улыбнуться как можно добрее, дрожа от страха с мыслью, что своей улыбкой могу напугать девочку до чертиков, и сказал, «Нет, Хива, я хочу лишь попробовать уговорить тебя подарить Чири графине Сели». После моих слов брови и нижняя челюсть девочки попытались разбежаться в разные стороны. Брови вверх, а челюсть, само собой, вниз. «Понимаешь, графиня запала на мою Серу, из чего я сделал вывод, что она нуждается в хорошей собаке. Моя Сера ей не совсем подходит, потому как она вырастет в волкодава и предназначена для моей охраны в безлюдных местах. Графине нужна более домашняя собака, если сравнивать с моей Серой. Вот я и разыскиваю щенка по городу уже второй день, и твоя Чири, на мой взгляд, для графини подходит идеально. Вот я и хочу тебя спросить, ты хочешь подружиться с графиней?» Мой вопрос ошеломил девочку. «Я, с графиней, ты в своем уме? Я не знаю, как ты себе представляешь графиню, но на самом деле она очень добрая и отзывчивая девушка, и через Чири ты запросто сможешь с ней подружиться. Достаточно попросить Сели дать тебе возможность время от времени видеться с Чири». После этого девочка надолго замолчала, размышляя над моим предложением. Потом посмотрела на меня строго и спросила, «Это реально? Ты не врешь?» «Спроси у Краста», — пожал я плечами. «Он ведь хорошо знает графиню». Девочка снова задумалась, а потом спросила, «Когда ты хочешь это сделать?» «Завтра у меня встреча с графом. Если Сили тоже приедет, то мы после наших дел можем заехать к тебе домой или же договоримся о встрече в замке. Если Сили не будет, то мы с графом можем заехать за вами и отправимся в замок на встречу с графиней. Ты настолько близок с графом и графиней? Да, так уж получилось, что нас связали некоторые крайне щепетильные дела, которые очень быстро объединяют незнакомых людей. Ты слышала о смерти Рольса? Да, его недавно похоронили. Это я нашел его тело, и я убил того, кто убил Рольса. Ты убил Трубера? Да, он напал на меня, когда я выходил из проклятых гор возле Мерхита. Ты был в горах? Ты был мясом? Нет, но моя мама была им. Она меня родила в 13 лет. Шокированная Хива долго смотрела на меня, не говоря ни слова. Потом неуверенно показала на свою щеку и робко спросила: «Это у тебя?» Я усмехнулся, снял рубаху и показал ей свои шрамы. «Все это дело рук бандитов и их малолетних рабов. Магия древних здесь ни при чем». Девочка снова надолго зависла. Наконец, я спросил: «Ну что, до завтра?» «Мы договорились?» Она судорожно сглотнула, улыбнулась и молча кивнула головой, будучи не в состоянии вымолвить ни слова. Я на прощание вернул ей улыбку и потрепал по голове Чери. Утром следующего дня граф, графиня и барон заехали за нами в гостиницу, и мы отправились к Воровской слободе. По дороге слегка напряженный граф спросил меня: «Крис, ты точно уверен в том, что там сокровищница грифсов? По размеру это либо два больших сундука, стоящие бок о бок и доверху набитые драгоценностями, либо один ящик размером с приличный саркофаг. Из-за большой глубины я не могу видеть это достаточно четко, чтобы быть полностью уверенным». «Какая глубина?» «Метров 15-16, но я могу ошибиться на метр или полтора вверх или вниз». «Глубоко», вздохнул граф, «да еще и посреди болота. Это можно достать за 1.5-2 месяца, если будет работать артель в 2 дюжины мужиков, сказал Краст. «Для этого строится широкий колодец сверху вниз, и камни для этого издалека возить не придется», влез я, напоминая очевидное. «Достаточно ломать соседние здания, точно подмечено», воскликнул Краст. «Как раз выкопайте к нашему возвращению. Вообще зимой такое выкапывать намного проще», заметил с улыбкой Юлин. «Вода на стенках колодца замерзает и сама делает их непроницаемыми для течи». «Верно, но ненадежно», возразил Краст, частично соглашаясь. «Если наступит оттепель, все это может рухнуть. Понадейся, строители, на мороз. Лучше помучиться осенью, но все сделать наверняка». «Ладно, посмотрим, что скажут строители», закрыл тему граф. «Сели, у меня для тебя сюрприз», улыбнулся я. «На обратном пути заедем в одно место». «Что, все-таки уломал?» усмехнулся Краст. «Я сумел ее заинтересовать», ответил я с улыбкой. «Вы о ком? Что за сюрприз?» спросила заинтригованная девушка. «Увидишь», переглянулись мы с хитро улыбающимся Крастом. «На болоте было скучно, я просто показал как можно точнее место над сокровищницей, а дальше уже не моя забота». Поэтому граф, барон и Краст остались обсуждать технические и организационные моменты, давая советы графу, которому все это дело придется тянуть во время нашего отсутствия. А мы с девушкой отправились в гости к Хиве и Чере, которые уже ждали нас во дворе. «Сели, знакомься, это Хива и ее Чере», представил я хозяев. «Хива, графиню Сели ты уже знаешь. Здравствуйте, ваше сиятельство», сделала Книксон воспитанная девочка. «Рада с вами познакомиться. Это мой щенок, ее зовут Чере. Я хочу ее вам подарить». «Господи, Хива», воскликнула Сели. «Как же ты на это решилась? Я же вижу, что ты ее буквально от сердца отрываешь». Я намекнул девочке, что ты, Сели, можешь позволить ей видеться с Чере время от времени, вмешался я, помогая девочкам прийти к правильному решению. «О чем речь?» – воскликнула Сели. «Конечно, я согласна. Мы с Чере будем тебя навещать, Хива. И ты к нам в замок в гости приезжай, я буду за тобой присылать коляску». Ну вот все и разрешилось. После этого последовал эмоциональный девчачий разговор, в котором принимали участие Чере с моими пёселями, а я просто поглядывал на эту компанию со стороны, улыбаясь и думая о своем. Все в итоге закончилось решением ехать всем вместе в замок для того, чтобы познакомить Хиву с Крейной. «Хива хочет научиться грамоте, а мы с Крейной в этом будем ей помогать», — улыбнулась Сели. «Так что едем на первый урок. А ты, Крис, будешь учиться читать и писать?» — спросила девочка. «Шо, опять?» — воскликнул я в нарочитом ужасе, а Сели залилась звонким хохотом. Я лихорадочно пытался придумать легенду, которая могла бы объяснить девочке тот факт, что я уже владею грамотой. На помощь пришла графиня. Крис уже раньше пытался учиться самостоятельно, но у него плохо получилось, сказала Селли. Однако если он снова попробует позаниматься с моей наставницей, то я думаю, у него намного лучше все выйдет. Приехав в замок, мы сразу разделились после знакомства Хивы с Крейной. Селли начала учить девочку азам, а мы уединились с Крейной, где я начал ее пытать вопросами о появлении в этом мире русского языка, на которые в свое время не смогли ответить цари и Ник. Когда Крейна узнала правду о русском языке, она испытала культурный и интеллектуальный шок. После этого мы долго разговаривали на эту тему, так как женщина оказалась очень грамотной и начитанной собеседницей. Она мне рассказала много подробностей из истории реформ Зарагоста, сама при этом выпытывая у меня сведения о земной цивилизации. Наша беседа закончилась стойким ощущением у обоих, что таких разговоров впереди нас ждет еще немало. Если Керрита больше интересовала земная наука, Селли, просто жизнь в другом мире, то Крейну очень занимала история и культура. Глава 20. Назад в проклятые горы. От Крейны же я узнал, что Зарагост этому миру навязал не только русский язык, но и десятиричную систему исчисления вместо двенадцатиричной, а также метрическую систему мер. К тому же древний маг очень сильно укоротил спесь аристократии. Полностью чванство местной знати он не решился искоренить, но, что называется, всяких графьев и маркизов спустил на землю. После его реформ простолюдинам перед аристократией уже не надо было гнуть спину, выкати называть их сиятельствами да благородиями. Любой человек сам был волен в выборе обращения со знатью. Можно обратиться: граф, а давай выпьем с тобой на брудершафт. А можно и продемонстрировать графу свое глубокое уважение словами: ваше сиятельство. Чем-то это напоминало Европу 21 века, где аристократия еще встречалась, но социальный статус она уже подрастеряла и превратилась в пережиток прошлого. В конце занятия, когда Хива уже устала от премудрости и грамоты, решили, что нам с ней надо хотя бы на время перебраться в замок. За те дни, что у нас остались до старта нашей миссии, мы будем активно учиться, так как у Хивы после этого настанет длительная пауза, пока мы не вернемся из гор, ну а моя учеба будет заключаться в том, что я в библиотеке графа буду глубже знакомиться с устройством данного мира, историей цивилизации, а Крейна в этом будет активно помогать, получая взамен рассказы о моем мире. Затем мы поехали по домам. Я в гостиницу за вещами и чтобы предупредить Краста и Керрита о моем переезде в замок, а также об отбое с планами по поиску сокровищ до старта, а Селли должна была заехать к родителям Хивы и договориться о ее временном переезде в замок. Через час Селли в компании с Хивой и Чири, обремененные небольшим багажом девочки, заехали за мной, и мы всей толпой отправились обратно в замок. Интересная у нас компания получилась. Девушка, девчонка с мальчишкой и 4 щенка. Кстати, Крейна, а ты знаешь, что Зарагост вас сделал глупее? Я не про магию говорю, а про общий интеллект. И как же? В нашем мире распространено многоязычие, и ученые давно уже заметили, что тот, кто знает несколько языков, ощутимо умнее одноязыких. Во-первых, изучая чужие языки, заставляешь мозг больше работать. Во-вторых, зная два и больше языка, получаешь возможность сравнивать их между собой, что способствует лучшему пониманию каждого из них, в том числе и своего родного. А так как наше мышление строится на языке, то у многоязыких автоматически повышается интеллект. В-третьих, изучая чужой язык, глубже понимаешь культуру и психологию другого народа. Наверное, есть еще аспекты, я все не помню, но и этого достаточно. Крейна задумалась на несколько минут, потом вздохнула и сказала: «Ну и где мне взять другой язык? В принципе, я неплохо знаю английский, только вот с кем ты будешь на нем разговаривать? С тобой. Если это поможет лучше чувствовать и понимать русский, то я готова помучиться. К тому же твой русский намного богаче, чем наш в этом мире. Ты этого сам не замечал?» «Замечал, но я старался не делать поспешных выводов. Все-таки моими первыми собеседниками были обитатели проклятых гор, а это не репрезентативная выборка. Чего? Обитатели проклятых гор плохо отображают все население вашего мира. Если по ним судить о всем вашем обществе, то можно сформировать неверное представление, картинка будет очень сильно искажена». «Ясно. Я рада, что жизнь свела нас с тобой. Ты поможешь мне стать намного умнее». «Да куда ж умнее, Крейна? Тебя же все мужики будут бояться и за километр станут обходить стороной». После этого был взрыв звонкого хохота, так что в тот вечер мы с учительницей знатно повеселились, но и умнее стали, оба. Почти все время до старта нашего похода в проклятые горы я пропадал в библиотеке Скрейна и настолько погрузился в это, что совсем забыл об артефактах с жабами, которые остались в Мирхите. Встретившись с Керетом за 3 дня до выезда, я напомнил о проблеме и предложил выехать в Мирхит на день или два раньше, чтобы очистить предметы от жаб до приезда основной группы. Умник поддержал мою затею, и я принялся завершать все дела, что у меня образовались в Нилисе за прошедшие 10 дней. А тут нарисовалась еще одна задача, которую надо было решить заблаговременно, и она оказалась завязана на меня. Дело в том, что с веревочным мостиком на скальной стенке все оказалось не так просто, как я изначально себе предполагал. В отряде Краста нашлось немало здоровенных мужиков, которые весили раза в 1,5 больше, чем Керет. А если учесть еще и вес их оружия, а также багаж с припасами на несколько недель, то впору хвататься за голову. И если мостик под умником, бывшим в прошлые проходы налегке, вел себя хорошо, то это совсем не значило, что таким же он будет под здоровяками-наемниками с тяжеленным грузом. В результате Краст заявил, что мы с Керетом должны за 2 дня до старта основной части отряда отправиться в ущелье вместе со скалолазами для переделки мостика. Краст выбрал из своих бойцов 4 самых умелых в скалолазании парней, и я должен был их вместе с Керетом провести через ущелье к началу подъема на мостик. После этого они впятером должны были за день этот мостик основательно переделать. Предполагалось, что мужики 2 раза переночуют на другой стороне ущелья, а уже с утра 2-го дня будут ждать на скальной стенке основную группу. Умник им был нужен, во-первых, как создатель мостика, а во-вторых, как человек, который уже хорошо ориентируется на той стороне ущелья. Я же после этого должен был еще и провести к мостику всех остальных. Получалось, что мне очисткой артефактов от жаб придется заниматься самостоятельно, но я надеялся, что у меня и без Керета все получится. В крайнем случае, закопаю эти грязные предметы где-нибудь в укромном местечке до лучших времен. Из моих личных дел упоминание заслуживает лишь одно. В Хиве я оставлял на 2 или 3 месяца своих 3 щенков. Так уж выходило, что девочка получала обратно свой подарок, Чири, из-за отъезда сели вместе с нами в горы. И в дополнение к Чири на передержку у нее оставались мои щенки. Естественно, я заплатил семье Ферсик за эту услугу хорошие деньги, так что мои песели и Чири никак не должны были объесть хозяев. А когда мы с графиней вернемся, то заберем своих щенков обратно. Сели договорилась с одним из учителей в городе о продолжении занятий с Хивой, чтобы та за время отсутствия графини не забыла уже пройденных уроков. Также я съездил к Воровской слободе, чтобы посмотреть на месте, как продвигаются дела с выкапыванием сокровищницы грифсов. Вокруг точки, указанной мной, уже был насыпан монументальный кольцевой вал из камня с песчаной прослойкой, чтобы снизить протечку воды через щели между камнями. В толщину этот бублик в своей верхней части был не меньше 5 метров, а внутренний его диаметр составлял 12-13 метров. С внутренней стороны стенка колодца основательно грунтовалась какой-то скрепляющей строительной смесью. Что там было в основе, глина, извести ли что-то еще, я не разобрал, да мне это и не было интересно. Главное, я понял, стенка колодца получалась очень прочной и водонепроницаемой. Внутри колодца уровень воды был уже на 2 метра ниже, чем снаружи, но воду вычерпывать из него все равно приходилось непрерывно. Для этого было установлено поверх бублика 5 наклонных желобов, в которые 5 пар мужиков постоянно сливали ведрами воду из колодца. Еще столько же строителей копошилось по пояс или даже по грудь в воде, отстраивая стенки колодца сверху вниз. Стенки делались с уклоном градусов 75, поэтому колодец постепенно сужался, но его исходная ширина была достаточной, чтобы до сокровищницы удалось добраться без особой тесноты. Граф сказал, что главный строитель в случае, если стенки перейдут в вертикаль, будет в самом низу ставить диаметральные распорки, чтобы колодец не обвалился внутрь. В общем, я понял, что за работу взялись грамотные в своем деле люди, и их достаточно много, чтобы до холодов выкопать легендарное сокровище. Граф заявил, что если сокровищницу все-таки удачно выкопают, и ее содержимое оправдает ожидания, то об оплате похода я могу забыть, все будет покрыто из наследия грифса. Естественно, все драгоценности сокровищницы уйдут в казну графства, но абсолютно все расходы, хоть как-то связанные с зачисткой проклятых гор, будут профинансированы графством. Это и содержание приюта для девочек вплоть до их замужества с хорошим приданым, и воспитание мальчишек, не запятнавших себя в горах плохим поведением, и найм охраны для контроля тех проходов в проклятые горы, которые мы с Керытом посчитаем нужным сохранить на некоторое время. В общем, все. А все те средства, что мы с Керытом планировали потратить на зачистку, мы сможем пустить на наши личные дела. В день, когда мы собирались войти в ущелье, получался двойной старт. Одновременно с выдвижением нашего отряда по старой дороге к ущелью, с другой стороны из Мирхита должен был выйти караван фургонов переселенцев в сторону Нелиса, а затем по направлению к далекому Крёйцеху. В этом караване был и фургон со скарбом семьи Брэк, уходивший в полном составе в горы. Если караван достигнет своей цели раньше, чем мы его догоним, то вся ватага переселенцев должна была обустраиваться на новом месте с расчетом и на семью Валька. Однако мы рассчитывали, что когда вернемся из гор, то сразу отправимся налегке по следам каравана, так что наша встреча с товарищами по переселению могла случиться и в пути. Вообще же многие как мои личные, так и наши с Керытом планы полетели коту под хвост. До того, как я нашел меч Рольса, я так себе представлял ближайшее будущее. 2-3 года я в основном занимаюсь сбором денег на равнине зимой и в горах летом. Для поиска на равнине я и щенков взял. Поиск же в горах я планировал вести в необитаемых местах, куда рассчитывал найти новые пути с равнины. А когда у нас с Керытом набралось бы золото в количестве, достаточном для найма солидного отряда на зачистку проклятых гор, то еще год-два у Керыта могли уйти на поиск таких бойцов. Здесь ведь кого попало не возьмешь в горы. Но теперь все так резко закрутилось, что уже к зиме горы должны оказаться в нашем с Керытом распоряжении. Эту зиму мы, конечно, собирались провести на равнине, потратив ее на переезд и обустройство в Крёйцехе, а весной, если у нас все получится, мне можно будет возвращаться в горы, в свое собственное королевство, как мы в шутку стали называть родину Мили. Ну а Керет ближайшую зиму должен был преимущественно заниматься налаживанием торговли. Мы ведь думали не только открыть магазин в Крёйцехе, Керет предложил скупить по дешевке хорошие артефакты до того, как цены начнут подниматься в результате перекрытия новых поступлений на рынок. Наше партнерство новый товар планировало выводить на рынок не раньше, чем лет через 5. Древние артефакты – это не предметы первой необходимости, поэтому цены на них далеко не сразу должны подняться, и Керет это время предлагал потратить на скупку. Такой ход позволил бы нам и спекульнуть, и ускорить формирование дефицита через изъятие с рынка значительного количества товара, уже находящегося в обороте. Но для этого я должен был активно собирать деньги, да еще и в большом количестве. Вот такие у нас с умником расклады. В итоге мы с Керетом потратили весь день на то, чтобы подчистить свои деловые хвосты и попрощаться с теми, кто не собирался идти с нами в горы. На следующее же утро мы погрузились в коляску и отправились в Мирхит, где уже больше недели заканчивали упаковку и погрузку всех своих вещей мои новые родственники. Вслед за нами цокал копытами эскорт из 4 верховых, тех самых скалолазов. Проехав через Мирхит без задержек, мы прибыли к ущелью вечером, где я сразу же отвел Керыта со скалолазами к мостику, после чего вернулся в город. На следующий день мне предстояло заняться чисткой артефактов, к чему я беззастенчиво привлек своих родственников, Валька и Прата. Ну а что, раз назвали меня опрометчиво сыном и братом, пусть отдуваются. Шутка. Для очистки артефактов мы купили старую исхудавшую корову, которую ноги едва держали, глаза у нее заросли бельмами, и дышала она уже так, что казалось, каждый ее вздох станет последним. Нам с большим трудом удалось вывести ее с хозяйского двора и отвезти на какой-то пустырь вдали от жилых домов, где скотинка рухнула совсем без сил. Возможно, бедняга понимала, что это последние часы ее жизни. И, догадываюсь, была этому даже рада. Я влил в рот животному несмертельную дозу усыпляющего зелья и пока оно засыпало, быстро побрил скотинке бок. Керет утверждал, что шерсть мешает контакту артефакта с живой плотью, из-за чего переход жабы с предмета на животное может быть затруднен. Наконец корова перестала реагировать на раздражители и просто лежала, тяжело дыша. Прат, орудуя привычными уже щипцами с длинными ручками, захватил один из грязных артефактов и положил его на выбритый бок животного. Я внимательно наблюдал за процессом и удивился тому, как быстро облачко магической энергии нырнуло в живую плоть. Попросив Прата переложить артефакт на землю, я подошел к нему и рассмотрел внимательно с близкого расстояния. Никаких следов магии.